— промолвила она. «Молчать рядом, молчать вместе — это больше, чем говорить. Как это иногда надо, чтобы кто-то рядом молчал!» И снова тишина. И снова никто не смеет ее нарушить. И только отчетливо слышно, как по паркету барабанят капли воды из перелившихся бутылок, подвешенных по углам подоконников. Я забыла их опорожнить. Мур сидел у моего письменного стола, облокотившись на него, подперев голову кулаком, и пока мать читала, не отрываясь, глядел в камин. Я не раз наблюдала за ним, когда Марина Ивановна читала стихи. Ему было всегда скучно. Ему приходилось по много раз слушать одно и то же. Она ведь с детских лет водила его всюду за собой. Он обычно старался уткнуться в книгу, в журнал, в газету. Но когда мать кончала читать, и он видел, какое впечатление производят ее стихи, выражение лица его менялось, удовлетворение, что-то вызывающе победоносное было в его взгляде. Казалось, он по-мальчишески сейчас покажет всем нам язык. Ну что, мол, выкусили? На этот раз он не скучал и, может, даже слушал внимательно, а может, просто был сосредоточен на чем-то на своем, может, решал эту непостижимую задачу, формализм, стихи, тотально оторванные от жизни. Но почему же тогда? Интересно, мальчишкой в Париже, 9 лет от роду, он как-то сказал Марине Ивановне, а та написала об этом Вере Буниной. «Вот я сегодня глядел на учительницу и думал, все-таки у нее есть какая-то репутация, ее знают в обществе, а мама ведь хорошо пишет, а ее никто не знает, потому что она пишет отвлеченные вещи». А сейчас не такое время, чтобы писать отвлеченные вещи. Так что же вам делать? Вы же не можете писать другие вещи. Нет уж, лучше пишите по-своему. Не сомневаюсь, что и теперь в свои 16 он думал так же. Когда Марина Ивановна окончила читать поэму конца, и наступила тишина, которая говорила больше слов, Мур самодовольно откинулся на спинку стула, словно бы это была его победа, его успех. Правда, чуть позже за ужином ему это не помешало надерзить матери. Ужинали в комнате моих родителей, где была зажжена елка. Отец любил праздники — Рождество, Пасху, он был хлебосол, а мать — кулинарка, и праздники всегда были вкусные. Большой круглый стол с фарфоровой лампой посредине накрывался крахмальной белой скатертью. Крахмальные салфетки, бакара, быть может, об этом Мур и заметил в дневнике. Атмосфера маленько мещанская, а на столе пирожки, паштеты, заливное. «Мур, попробуй, это очень вкусно», — сказала Марина Ивановна. «Еще бы! Здесь не готовят такую гадость, как вы». Марина Ивановна и бровью не повела. Это скользнуло мимо, или сделала вид, что скользнуло мимо, и возникшая была неловкость мгновенно улетучилась, и разговор пошел дальше. Да, он не умел себя держать, он был дурно воспитан. Но мне иногда казалось, что после успеха матери он как-то хотел ей напомнить о себе, подчеркнуть, что ли, свое право на нее. Я не берусь это точно сформулировать. Марина Ивановна как-то давно, в 1935 году, написала, что Мур меня любит как свою вещь. Вот он, видно, и хотел, чтобы его вещь была поставлена на свое место. То был последний вечер, когда Марина Ивановна с Муром были у нас в гостях, да и вообще, когда были гости. Всю зиму Тарасенков учился на каких-то специальных военных курсах, организованных для писателей. Писатели готовили военные корреспонденты, и Тарасенков был закреплен за флотом. Он работал в так называемом в те годы оборонном журнале «Знамя»,